В своем первом послании к Коринфянам апостол Павел упоминает об одной основной истине, которой мы должны никогда не забывать. Если дети Божии, служители Его, поняли, надели эту истину, то не было тех недоразумений, распри, разделения и зависти, которые, к сожалению, встречаются в средах верующих. В 12 главе 1 послания к Коринфянам, начиная с 4 стиха, сказаны такие слова: «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Господь Иисус Христос учил той же истине, передав ее притчей о талантах. Из этой притчи Христовой мы, однако, узнаем, что каждому без исключения дается талант. Господь тут приводит три разряда людей. Одним Он дает 5 талантов, другому 2 таланта, и затем третьим по 1 таланту. Заметьте, что все они без исключения получили талант. Правда, третий слуга в этой притче получил только 1, но тем не менее талант он получил. Мне кажется, что большинство из нас принадлежат именно к этой категории, то есть к тому рабу, который получил 1 талант. Если вы припомните эту притчу, находящуюся в 25 главе Евангелия от Матфея, то вспомните, что имевший 1 талант поступил с ним вероломно. Он его закопал, и хозяин по возвращению своему, потребовав отчета у него и узнав, что он его закопал в землю, сказал ему: «Лукавый раб и ленивый». И отнят был у него талант его, и дан был имеющему много талантов. Почему имеющий 1 талант поступил так коварно и нехорошо? Потому ли, что ему дан был только 1 талант? Если мы внимательно прочтем эту притчу, то обнаружим, что это вовсе не было причиной его неверного поступка. Вся беда заключалась в том, что он неправильно понял своего господина. У него было ложное мнение о нем. Он не знал его. Слушайте, что он говорит: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в землю. Вот тебе твое». Из этого ясно, что причиной его поступка был не факт, что он получил только 1 талант, но сердце его было не в правильном отношении к своему господину. Такая опасность грозила не менее тем 2 слугам, получившим по 5 и по 2 таланта. Так что дело не в количестве даров, которые мы имеем, но все зависит от того, каково наше отношение к Господу. Заметьте, что в Библии упомянут целый ряд людей, которых мы должны включить в этот разряд людей с 1 талантом. Возьмите, например, Андрея, брата Симона Петра. Всем известно имя Петр. Это человек с 5 талантами. А младший брат его Андрей, кто он? Нигде мы не слышим, чтобы он проповедовал или совершал какие-либо чудеса, или написал бы хотя 1 послание. Он всегда, однако, делает 1. Он приводит поодиночке людей ко Христу. В этом заключался его дар. И вместо того, чтобы его закопать, он его употребил для славы Божьей. Он привел Симона Петра ко Христу. Тот же Андрей обнаружил мальчика с 5 хлебами и 2 рыбками и не посчитал слишком унизительным его привести к Христу. И тот же Андрей привел эллинов, ищущих Иисуса, к нему, когда остальные апостолы этого не осмеливались делать. Человек с 1 талантом, 1 даром, но который его не закопал. В эту же группу мы должны включить Ананию, который привел Павла к познанию Христа. Он упомянут в Священном Писании только 2 раза. Все же, употребив данный ему талант, он сыграл огромнейшую роль в истории церкви. Он не был ни апостолом, ни большим проповедником, и нигде не указано, что он занимал какую-нибудь официальную должность в церкви. Все, что о нем сказано, это то, что он был учеником, человек с одним талантом, которому Господь мог доверить столь важное служение, указать будущему первому из апостолов план и волю Божию для его жизни. И сколько мы находим таких женщин, которые употребили свой талант для Господа? Возьмите хотя бы женщину, помазавшую голову Иисуса драгоценным миром. Как Матфей, так и Марк, которые упоминают этот случай, не называют ее даже по имени. Только в связи с воскресением Лазаря мы узнаем, что это была Мария. Но послушайте, какое чудное свидетельство Христос дает об этой женщине, которая возлила чистого драгоценного мира на его голову. Она сделала, что могла. Можете ли вы себе представить более чудные слова, которые Господь мог бы сказать о чаде своем? Она или он сделал, что мог. Она имела один талант, и она его излила для славы Господней. Этот один, как будто незначительный поступок, оказался пророческим актом, говорящим о смерти и погребении нашего Господа. И до того был он значителен в очах Господних, что Христос сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Не без значения то, что сразу после притчи о талантах Христос говорит о последнем суде, когда соберутся перед Ним все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Прошу отметить, возлюбленные, что обнаружил Он в тех, которых поставит на правую сторону, какую похвалу дает Он им. Потому что вы организовали столько-то общины, совершили целый ряд великих чудес и проповедовали к столь большим толпам, то считаю вас моими верными овцами. Наследуйте царство, благословенные Отца моего, уготованное вам от создания мира. Ничего подобного он не сказал. Не на это обратил Спаситель внимание, дорогие мои, но вот что он им скажет: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Иначе говоря, все это способно сделать каждое чадо Божие. Для этого не нужно 5 или даже 2 таланта, 1 хватит. Каждое чадо Божие, да, если оно воистину познало Господина своего, может его отразить как в словах, так и в поступках. У Господа не обойдет без внимания одна чашка холодной воды, данной жаждущему во имя Его. А чтобы это сделать, то больше одного таланта не требуется. Сможет ли Господь сказать о нас: «Он или она сделала, что могла»? В сегодняшнем разборе книги «Деяния» мы познакомимся с 3 лицами, имевшими не одинаковое количество талантов. 2 из них, например, можно зачислить в категории людей с одним талантом, а 1, можно сказать, в категории с 5 талантами. Об этих людях мы читаем в конце 18 главы. Имя первого, которого мы бы обозначили как человека с 5 талантами, было Аполлос. О нем сказано, что он был муж красноречивый и сведущий в Писаниях. И дальше, что он много содействовал верующим в Ахае, в Эфесе и в Коринфе. Он имел особое служение, которое Павел характеризует поливанием. «Я насадил, — говорит он, — а Аполлос поливал». 2 других в нашем тексте мы должны причислить к разряду людей с одним талантом – Акилла и Прескилла. Они были рядовые люди, их ремесло было изделывание палаток. Насколько нам известно, ни Акилла, ни Прескилла не проповедовали, не пророчествовали, не совершали чудес, и тем не менее Господь мог их употребить для весьма важного дела – привести талантливого, сведущего в Писаниях, красноречивого оратора Аполлоса к полному и точному познанию Иисуса Христа. Посмотрим немножко ближе, кем был этот Аполлос. Во-первых, он был весьма одаренным человеком, и притом с большим образованием, которое, по всей вероятности, он получил в университете известного египетского города, основанного Александром Великим. Этот город Александрия, родом которого был Аполлос, известен был как центр учения. Известный философ того времени Фило жил во время Аполлоса. Но Аполлос не только имел богатое светское образование, но Лука говорит, что он был сведущий в Писаниях, и что он, горя духом, говорил и учил о Господе. Притом он учил правильно, точно, не вмешивая в свое учение человеческие мнения и философии, но аккуратно, согласно Писанию. И вот перед нами весьма одаренный и талантливый человек, который мог влиять на сотни и тысячи людей своей красноречивостью и богатейшей юридицией. Немногие из нас способны это делать, по той простой причине, что нам не даны такие таланты. И кому не дано, скажем, способность проповедовать, Господь от него не ожидает этого дара слова. Притом не все имеют доступ к высшему образованию. Однако в Аполлосе мы находим качества, которые доступны и нам. Он был сведущ в Писаниях. К сожалению, в наш прогрессивный век не все могут иметь даже свою Библию. Но вы заметили, что Аполлос не имел столько духовного знания, сколько имеют многие, не имеющие своей Библии. Сказано, что он наставлен был в начатках пути Господня, зная только крещение Иоанна. Он только знал учение Иоанна Крестителя, который призывал людей к покаянию и указывал на грядущего Агнца Божия. И это все, что Аполлос знал. Он не знал о смерти и воскресении Христа, например. Не знал он о сошествии и служении Духа Святого. И тем не менее, что говорил он и учил о Господе, говорил он правильно, то есть он проповедовал, сколько он знал о Христе, и все, что он говорил, было точно и аккуратно. Иначе говоря, то знание, которое он имел, он полностью возвещал, и притом не вяло, мертво и монотонно, но, помимо своего ораторского искусства, он вложил всего себя в это служение. Слово говорит, что он горел духом, а в подлиннике, что он кипел духом. О нем воистину можно сказать, что он делал то, что мог. И вот чтобы объяснить такому гиганту, мощному и влиятельному проповеднику, точнее путь Господень, кого же Дух Святой назначил для столь важного служения. Я боюсь, многим Господь не мог бы доверить такую чувствительную обязанность. Да, Господь нашел как раз таких незаметных, но людей, исполненных Духа Святого, который делает человека чувствительным, нежным и тактичным. И эти качества Господь обнаружил в этой чете. Они не подошли к нему придирчиво и критически, считая нужным в первую же очередь обратить его внимание на его недостатки. Сколько людей на пороге Царствия Божия были навсегда оттолкнуты от Господа такими ревнителями, которые почли нужным в первую же очередь показать человеку его недостатки. Или мы слышим, например, молодой брат сказал проповедь, и нам казалось, что он ограничен в познании Господа, и желая навести его на правильный путь, грубо, резко и нетактично излагаем перед ним все его недостатки. И вместо того, чтобы ему помочь, мы его так обескуражили, что он бросил вообще проповедовать. О, как мы должны просить у Господа Духа благодати, чтобы подход наш к людям, которым мы желаем помочь, был бы привлекательным, а не отталкивающим. Я помню один случай в мои юные годы, во время моего первого служения при общине. Был у нас один брат, который согрешил. Грех его был серьезный, и я, как пастырь общины, считал моим долгом обличить брата. Но, увы, подход мой был не по духу Христова, и вместо того, чтобы привести брата к покаянию, я моей нетактичностью его совсем оттолкнул. Он пал еще глубже в грех и начал сильно пить, таким образом добавив грех ко греху. Господь наедине в молитве показал мне, как неправильно я поступил, и указал мне, что я должен просить у отпавшего брата прощения. Поверьте, это было нелегко, пресвитеру общины просить прощения у отступника. Но когда я это сделал, Господь совершил чудо. Согрешивший брат покаялся, оставил свой грех, а я получил полезный урок и притом большую радость в моем сердце. Господь привел Аполлоса в Эфес, потому что тут Господь имел двоих, которым он мог доверить это важное служение. По-видимому, главную роль в этом сыграла Прескилла. Когда мы их впервые встречаем, то на первом месте назван был муж, то есть Акилла. Это в начале главы. А тут Прескилла на первом месте. Так в подлиннике. Господь в данном случае употребил женщину. Мне кажется, что когда эти добрые люди услышали проповедь Аполлоса и, будучи глубоко ею тронуты, они подошли к нему после собрания и, во-первых, поблагодарили его за слово. Некоторые думают, это лишнее. Вовсе нет. Поблагодарив за слово и познакомившись с ним, они пригласили его к себе на дом на чашку чая. И мне думается, что Прескилла спекла на этот раз самые лучшие пироги. И вот за стаканом чая началась беседа. «Вы действительно сказали чудную проповедь?» «Да, мы тоже уверовали в Иисуса, но, брат Аполлос, вы не слышали, что Иисуса распяли и что Он воскрес и послал обетованного Духа Святого?» И так зашел разговор, наверное, аж до рассвета дня. И в результате Аполлос сделался еще сильнее и более эффективным орудием в руках Божьих. «Мой друг, не говори, что ты без талантов. Если ты чадо Божие, то Господь дал тебе талант, если не 5 или даже 2, но 1-то Он дал. Вручи себя и свой талант в Его руки, и Он тебя употребит, даже если бы только подачи чашки холодной воды какой-нибудь жаждущей спасения душе». Не закапывай свой талант. Проси Господа, чтобы Он тебе показал, как ты можешь его употребить для наибольшей пользы и славы Божьей. Но перед тем, как закончить, я хотел бы указать на самое главное, на наиважнейшую истину, которую дал бы Господь, чтобы мы хорошенько запомнили. В конце 27 стиха сказано, что Аполлос много содействовал уверовавшим благодатью. Если взять эти слова в подлиннике, то правильно было бы перевести так, как у нас в русском переводе. Или можно также перевести, что Аполлос много содействовал благодатью уверовавшим. Так или иначе, текст не нарушается. Многие библейские ученые предпочитают последний перевод, то есть, что Аполлос много содействовал благодатью уверовавшим. Что это говорит нам, возлюбленные? Самое главное, а именно, что все, что мы имеем, будь то 1 талант, или 2, или 5, дается нам по благодати Божией. Нет нам чем хвалиться. Поэтому Христос говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Что соделали апостолы? Аполлос, или Прескилла, или Акилла, или апостол Павел, или мы, то сделали это только по данной нам благодати Божией. Хвалиться не может ни Аполлос, ни Прескилла, ни Акилла, ни ты, ни я. Но как чудно будет звучать слова Спасителя в онный день: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, что та же благодать тебя сегодня готова спасти. Она готова тебя простить и сделать тебя чадом Божьим, если придешь к Иисусу Христу с простой детской веры. Он сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон. Приди сейчас и немедли, да поможет тебе Господь».